Глава 16. Под маской лжи. Часть 1. Фантазия номер 14. Раскаленный песок резал лицо, а солнце палило так, словно хотело превратить людей в вяленые куски мяса. Наверное, у шайтана не такое пекло, как в этой пустыне. Караван спешил укрыться от этой жары. До укрытия оставалось всего ничего, но эти последние шаги были самыми длинными. Медленно двигаясь на своем верблюде, заметил, как один из всадников замедлился, приблизившись ко мне. Из-за плотной непроницаемой одежды с капюшоном не сразу удалось понять, кому именно понадобилось мое внимание. «Успокойся, Артур. Вижу же твои сомнения. Ты столько лет об этом мечтал, а сейчас дрожишь, словно хвост у гремучей змеи». Всадником, а точнее всадницей, оказалась Маргарет, моя напарница. «В том-то и дело, Маргарет. Все это время мне казалось, что еще несколько лет, еще пару годков. А теперь мы почти приехали. И я боюсь». «Думаешь сдаться? Тогда поворачивай сейчас. Если поедешь дальше, то обратной дороги не будет», — промолвила она с угрозой в голосе. «Нет», — твердо ответил. «Не поверну. Ты права, слишком долг был путь». «Вот и отлично», — уже более добродушно ответила первая и опустила руку. «А вот мы почти и добрались». Сквозь песчаный ветер стали проглядывать высокие утесы. Это древнее море вырубило в горах проходы, через которые теперь можно было проникнуть в блаженный город Петра, где царил мир и спокойствие для всех гостей. Тысячи караванов за год проходили через эту пустыню и находили кров, воду и еду в этом городе, укрытом высокими стенами ущелья. А правила здесь царица Ахмена, род которой происходил из древнеегипетского сословия. Прекрасная, по слухам, царица, как внешне, так и внутренне. Прохлада ущелья сразу ударила в лица. Верблюды не спеша двигались между скалами, люди помогали с телегами, которые иногда приходилось разворачивать вручную. «Вот она!» — блаженно протянула Маргарет, вскинув голову. «Я тоже поразился видом. Узорчатые колонны, казалось, тянулись к самым небесам. Дворцы, а взору предстали только они, вырублены прямо в скале и уходили далеко вглубь». «Мы прибыли, Артур. Теперь пути назад у нас нет». Мерно бродя среди пышных залов, я осматривался, поражаясь архитектуре. Да, Петра, безусловно, была именно тем городом, о котором ходят столько легенд. Еда, вода, прямиком посреди грозной пустыни. Женщины и мужчины, дети и старики казались довольными жизнью. Если бы они знали, каково там, за чертой скал. Поморщившись, невольно испытал отвращение к местным жителям. Я не могу судить их, не могу оскорблять и ненавидеть за то, что родились и живут здесь. «Артур!» — послышался оклик. Тут же обернулся и увидел напарницу. Маргарет. Высокая, еще более смуглая, чем я, с широкими плечами и грудью. Шрам рассекал кончик левой брови, а второй красовался на пышной, строгой груди, облаченной в крепкую ткань. Последний оставил я сам, когда мы вдвоем тренировались в ущелье скорпионов. По правилам, должен был остаться один победитель. Но эта участь казалась более щепетильной, чем участь поверженного. Ведь тот, кто остался стоять на ногах, обязан был вытащить своего товарища. По законам братства, своих не оставляют на поле брани. Старейшины внимательно за этим следили. В тот раз мне удалось победить. Впервые за несколько лет. Хотя казалось, что Маргарет мне поддалась, отчего победой не горжусь. Тащить на плечах недвижимое тело друга, когда под ногами таились смертоносные скорпионы, оказалось более тяжелым занятием, чем сама битва. И если бы бросил товарища, то и сам бы не выбрался. Старейшины не позволят. Маргарет опустила руку на мое плечо, вернув в реальность. «Что с тобой?» В ее глазах было искреннее беспокойство. «Ты сам не свой. Прости». Тут же ответил, положив свою ладонь напарницы. Вспомнил битву в ущелье, когда впервые не был проигравшим. Маргарет улыбнулась. «Ты ведь мне тогда поддалась?» — спросил, глядя в глаза девушки. «Так ведь?» «Не совсем», — покачала она головой в ответ. «Ты был сильным бойцом и должен был научиться не только биться, но и помогать. Я не поддавалась, просто стала менее осмотрительной и пропустила удар. Тот самый», — коснулась девушка груди. «А дальше все как в тумане. Но ты справился». «Конечно», — кивнул и только сейчас заметил, что рядом с напарницей стоит незнакомка в балахоне. «Кто это?» «Оу, познакомься», — спохватилась Маргарет. «Это... в общем, называй ее как хочешь. Имя я так и не смогла узнать». Девушка была красивой. Раскосые глаза, утонченно подчеркнутые темной тушью, невысокая, с миловидным личиком. На ней был серый праздничный халат, украшенный цветными узорами. А под ним пышная грудь, которую не могла скрыть даже ткань. «Она поможет тебе отдохнуть ночью». «Но я думал...» — замолчав, шагнул в сторону напарницы. «Прости». Она погладила тыльной стороной ладони мою щеку. «У меня еще много работы, сам понимаешь. К тому же...» — с лукавой улыбкой отступила назад. «Мне кажется, ты отвык от общества прекрасного пола. Ну, не считая меня, конечно». «У каждого свои стандарты», — ответил, но отнекиваться не стал. «Не серчай. Сегодня ночью все закончится, а пока тебе надо выпустить пар, чтобы потом быть полностью готовым. Ты ведь понимаешь?» Я лишь кивнул. «Мне надо кое с кем переговорить, а вот у нее...» — кивнула на девушку. «Наоборот, есть очень полезная черта. Она вообще не говорит». От этих слов удивленно вскинул бровь, но Маргарет уже пошла прочь, а девушка... она просто стояла и смотрела. «А ты хорошенькая», — произнес, рассматривая тело. «Так и быть, если Маргарет настаивает, то я не против твоей ласки. Идем». И повел в свою комнату. Проходя мимо небольшой заводи, в которой плавали разноцветные рыбы, я остановился, залюбовавшись ими. «У вас столько диковинок! Я никогда в жизни не видел такой красоты!» Хотя на мгновение задумался. «Однажды я попал в дивный край, и там было так же красиво. Но знаешь, то была дикая красота, опасная, смертельная. На нее нельзя было любоваться часами, каждая секунда промедления и...» Взглянул на девушку. «Ты ведь меня понимаешь?» Та вопросительно посмотрела на меня. «Ах, прости, совсем забыл, ты ведь не говоришь». В этот момент напротив проходила небольшая процессия. В центре шла невысокая дама в красно-золотом наряде. Сопровождали ее воины, облаченные в тонкую кольчугу. «Здравствуй, путник». Приветственно взмахнула рукой женщина. Она была красива, чертовски красива. Струящиеся волосы, пышные губы и яркие голубые глаза. Одно только лицо поразило меня до глубины души. Даже не сразу понял, что обращаются ко мне. Процессия не сбавила скорости, хотя женщина добродушно засмеялась. Они ушли далее, а я так и стоял ошалевший еще несколько секунд. «Здравствуйте». Кое-как вымолвил, приходя в себя. Жаль, поздно. А после взглянул на девушку, в глазах которой увидел азартный огонек. «Как-то так», — скромно произнес, пропустив девушку в комнату. «Отчего-то я скован. Возможно, от того, что в моей жизни была только Маргарет. Знаешь, у меня никогда таких апартаментов не было. Мы живем в палатках или...» Но не успел договорить, как девушка прильнула к кустам. Тут же ответил на поцелуй. Она притянула меня к пышной кровати и повалила на спину, после чего поднялась и с игривой улыбкой откинула халат, который остался висеть на широком поясе. Обнаженная грудь зажгла во мне голод. Тот голод, который я никогда не испытывал к кому-либо, кроме как к напарнице. Девушка же, наоборот, потушила все светильники внутри, и мы вдвоем погрузились во тьму. В следующий миг почувствовал нежные прикосновения. Гостья меня раздевала. Решил не мешать ей, а просто получить наслаждение. Тем более на мне было всего несколько длинных тряпок и оружие, но последнее убрал сразу, как мы вошли в комнату. Как только оказался нагим, руки девушки исчезли, и почувствовал губки. Мягкие поцелуи начались не с груди, как обычно бывает, а с бедер. Девушка не оттягивала момент, а сразу подобралась к паху, где уже ожидало стоячее достоинство. Жаркое дыхание красавицы обдало головку, а после маленький, как казалось, ротик заглотил пульсирующий член. Заглотил до основания. Из моей груди вырвался вздох наслаждения. В тот же миг нежные пальчики обхватили яички, начали их нежно мять и массировать. Язычок девушки уверенно двигался по головке члена, цепляя самые чувствительные места. Голова безымянной распутницы ритмично поднималась и опускалась, не выпуская мужского достоинства изо рта. Но продлилось это недолго, хотя мне показалось, что прошло достаточно времени. Я оказался на грани извержения, однако девушка, казалось, уловила эти ощущения и вовремя остановилась. Она поднялась. Я не видел, что происходит, да и не намеревался увидеть. Сейчас мне хотелось просто получить удовольствие. Постель слегка прогнулась. Девушка взобралась сверху. Запрокинув руки за голову, я почувствовал, как член проникает в заветную пещерку. Внезапно надо мной раздался стон. Привыкший к тишине, я довольно улыбнулся. «Ей нравится», — только и подумал. Ноготки царапали грудь, девушка входила в ритм, отчего быстро начал пребывать в экстазе. «Как давно этого не было!» Наклонился вперед и обнял любовницу. Толстый узел от пояса на халате девушки придавил твердый пресс. Она так до конца и не разделась, но это только распаляло жар внутри. Жадные губы приникли к пышной груди, лаская соски, оттягивая их и слегка прикусывая. Сильные руки мяли спину и бедра девушки. А потом откинулся и кончил. Мощный залп проник в лоно прекрасной обольстительницы, и я неожиданно для самого себя задремал.